Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. Да, вот и та лошадка проскакала 200 миль за одну ночь. Какая лошадка? А вот, рыжая, лошадь Масы Колхауна. Она вернулась вся в мыле, очень устала, еле плелась за мной, когда я повел ее поить. Ох, как она была измучена. Когда это было, Плутон? Когда? Дайте подумать. Ну да, конечно, это было, когда пропал Масса Генри. Кто же ездил на ней в ту ночь? Не знаю, Масса Стумп. Только на ней никто не ездит, кроме Массы Колхауна. Никто не смеет даже сесть на нее. Послушай, Плутон, а может быть, кто-нибудь из негров с плантации потихоньку увел бедное животное и обскакал на нем всю прерию вдоль и поперек? А? Нет, Масса Стумп. Негры не думают, что это было так. Неграм с плантации сюда ходить запрещено. Они не посмели бы войти в конюшню. Так значит, это сам хозяин скакал, больше некому. Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром. Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром, говори. Большое несчастье с негром случилось сегодня утром. Да что такое? Ах, Масса Стумп, меня пнули сегодня. Пнули? Так что я полетел по всей конюшне. А, понимаю, тебя легнула лошадь. Не угадали. Вовсе не лошадь, а ее хозяин. Хозяин всех лошадей в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой. Это Масса Колхаун. Из-за чего же, черт побери? Ты, наверное, что-нибудь натворил, дружище, а? Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал, не мое это дело. Плутон никогда еще не видел Колхауна таким сердитым. Никогда в жизни. Так, послушай-ка, Плутон. Пожалуй, лучше мне перед дорогой что-нибудь перекусить. Сбегай на кухню, не найдется ли чего. Правильно, Масса Стумп, я сейчас. Стой, рыжий. Стой, спокойно, спокойно. Ах ты, глупая скотина. Дай я смотреть твои подковы. Левая задняя подкова поломана, обломилась на втором гвозде. Почти целой четверти не хватает. Вряд ли можно не узнать твои отпечатки. Но все же, чтобы действовать наверняка, захвачу эту подкову с собой. Поспешим, поспешим, старушка, в Форт-Инч. А, Зепп Стумп, рад вас видеть. Посидите, послушайте. Дело в том, что из прерии вернулся отряд, посланный мною против команчей. Но оказалось, что индейцы вовсе не собирались воевать. А что же это было, майор Рингвуд? Просто озорство юных команчей. А, это обычное явление у нас в Техасе. Но я знаю, что делается это часто без ведома вождя и старейшин племени. Они против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени. Наш эскадрон перехватил молодых команчей среди холмов Сан-Саба. Они бросили угнанный скот и отступили за пределы нейтральной полосы. Ну вот что интересно, мистер Стумп. Да. Когда мы вернулись в лагерь, то узнали, что могли встретиться с индейцами, никуда не уезжая. Вот как? Каким образом? Ведь на Алама их видели. Ничего подобного. Это были не настоящие команчи. Просто кому-то неизвестно для чего понадобился маскарад. Наш отряд обнаружил в дупле старого тополя парики из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зеленый и красный цвет, штаны из оленьей шкуры, мокасины и несколько пакетиков краски. Это любопытно. Интересно, кому понадобился этот маскарад? Вы полагаете, мистер Стумп, что это может иметь какое-то отношение к делу Морриса Джеральда? Как знать. Я все-таки уверен, что Моррис Мустангер не способен на такое преступление. Но вы не можете отрицать, что все улики против него. Его виновность почти несомненна. Я не считаю, что эти улики достаточны. Они ведь основаны на показаниях Кассии Калхауна, а он может сказать что угодно, если это ему выгодно. Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия, не так ли? Ну, все так. Но предположим, что между молодым Пойнт-Декстером и Мустангером действительно произошла ссора. Но по какой причине? Разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь, кроме женщин? Но из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за мисс Луизы Пойнт-Декстер? Кто знает. Какая нелепость. Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Пойнт-Декстер. Это невероятно. Какой вы ярый аристократ, Кроссман. Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка? Что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве? Да, в общем, господа, виновен Джеральд или не виновен, но пока его заперли на гауптвахте. И вот что меня интересует. Скажите, пожалуйста, майор Рингвуд, а почему вы отдали распоряжение удвоить охрану? Ведь он вряд ли сможет убежать. У него горячка, и он бредит. Для Морриса Мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности. И снова начались разговоры о суде Линча. Ему повезло, что вы, Зепп Стумп, вступили за него. Теперь, во всяком случае, его будут судить честно. А когда же суд? Я не могу вам сказать точно. Но, насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя. Господа... А сейчас вы свободны. Ну, хорошо. Мистер Стумп, да. Задержитесь. Да. Я думаю, мистер Стумп, вы приехали, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости. Я не хотел спрашивать при всех, но меня очень интересует этот таинственный всадник. Мы со Спенглером видели его. Говорят, он всюду появляется, словно привидение, и пугает людей. Да. Сначала мне рассказал о нем слуга Морриса Мустангера Филим. Но я ему не поверил. А потом сам убедился, своими глазами увидел. Сдается мне, что он как-то связан со всей этой историей. Вы думаете? Тут есть над чем подумать. Быть может, мне удастся захватить всадника и узнать тайну его скитаний. Вот я и решил обратиться к вам с просьбой, майор Рингвуд. Слушаю вас. Я... Хочу просить вас, чтобы вы оттянули начало судебного разбирательства. Я добуду доказательства невиновности Морриса Мустангера. Добуду. На скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой, хотя он пока и не знает, что его подозревают. И не спрашивайте меня, кто это. Только прошу вас, сохраните все в тайне. Кое-кто, если только узнает, что я собираюсь делать, перевернет небо и землю, чтобы помешать мне. От меня никто ничего не узнает, мистер Стумп. Благодарю вас. Вы можете положиться на мое слово. Благодарю и прошу дать мне хотя бы 3 дня. Хорошо. Действуйте, Зепп Стумп. Даю вам эти 3 дня. Три дня. Только 3 дня. И пока еще многое не ясно.